803. Октябрь 25. Будем писать о космическом сотрудничестве. Кого же можно назвать таким сотрудником? Сказано прямо: исполняющего волю Отца Моего, то есть человека, исполняющего космическую волю, с ней созвучного и поступающего согласно с нею. Это дает право на космическое сотрудничество. Оно заключается в том, что постигаются законы высшего мира, и это понимание низводится на землю для питания сознания человечества. В этом состоит великое служение. Заветы высшие приносятся на землю. Пространство наделяет своими дарами служители света для передачи их людям. Внешняя форма служения, когда человек являет собой сущность того, что он передает, то есть являет собою истину исповедуемого им учения. Это под силу лишь очень немногим. Потому космическое сотрудничество столь редко. Но целью является все же оно. Ибо придет время, когда земля, подножие плотного существования человека, уйдет из-под ног. Она уходит в промежутках между воплощениями, но люди все-таки слишком крепко держатся за нее, чтобы отваживаться в пространство или на другие звезды. Для пространственного служения надо, чтобы все три тела были оформлены, особенно ментальные. Это надо для управления космическими и планетными энергиями. Думают, что жизнь планеты идет самотеком, сама собою. Это неверно. Иерархия стоит у руля и регулирует процессы, происходящие на планете. Духи и стихии помогают в этой работе. Даже течение земного магнетизма часто приходится направлять в нужное русло. Также магнетизм космически посылаемых с далеких звезд нуждается часто в регулирующих приемниках, которыми являются сознания больших духов. В них преломляются космические волны, и преломленные, ассимилированные, таким образом становятся доступными для Земли, то есть для человечества, которое представляет собой ее высшие принципы. Так ассимиляция космических энергий — удел человечества, и процесс значения необычайного. Это есть питание духа человеческого высшими энергиями или небесным огнем. Нагнетение огненных приемников — сознание этих служителей света столь велико, что организм их претерпевает часто тяжкие боли и страдания. Тело как бы висит на кресте материи, воспринимая с неба огни для передачи их людям. Приемники этих высших энергий — открытые центры. Но что значит страдания и боли, происходящие при таком открытии, знают лишь те, кто их испытывает или испытал. Порою нельзя наклоняться, когда поднимается мощно столб кундалини, или вздохнуть, когда начинает действовать центр легких. Служители света в этом отношении являются действительно мучениками, ибо физические боли всегда сопровождают пробуждающуюся деятельность центров. Но зато велико и служение, и велико знание, приносимое этими духами на землю. Думают, что легко. Думают, что просто, но не знают эти невежды, что болью заплачено за каждое слово, которое они слышат или читают, им передаваемое служителем света. Космическое служение или сотрудничество трудно тем, что приспособление организма к восприятию пространственных энергий слишком сложно, длительно и требует великой осмотрительности и напряжения всех сил. Мало приемников света, и те немногие, кто могут ими быть, вынуждены нести на себе всю ту нагрузку, которая должна бы быть распределенной между гораздо большим числом людей. В этом вторая трудность. И третья. Условия плотные не сочетаются с огнем, и острота дисгармонии тяжко ложится на плечи несущих знания людям. И пусто кругом. И некому разделить тягости духа, и некому им помочь в их великом служении свету. В великом одиночестве проходят эти невидимые миру герои через жизнь, неся на себе непосильную тяжесть креста. Но люди питаются огнем, ими принесенным, Ими двигается эволюция, от них черпается знание, и их светом планета живет.